Глава 23. Райан не снял штаны. Как был в них, так и спустился в источник. Я прижалась к дальней стене прудика и настороженно ждала атаки. Но он отвернулся, сел на камень, погрузившись в воду по горло, и посмотрел на меня насмешливым взглядом. «Не бойся, мне такие худышки, как ты, не нравятся», — рассмеялся он горловым смехом. И так раскатисто получилось, что у меня перехватило дыхание, и мурашки побежали по телу. «А я и не навязываюсь», — огрызнулась я. «И все же спину нужно смазать. Яд наверняка остался в тканях». Я прислушалась к ощущениям. Кожа немного горела, но в целом все было нормально. Напряжение начало спадать, а с ним наступила и нервная разрядка. Я вдруг замерзла и тоже забралась по горло в горячую воду. Теперь над парившей поверхностью пруда торчали две головы, окутанные легким туманом. «Как вы здесь оказались?» «Тебя, дурёху, отправились спасать», — небрежно ответил Райан. Я зависла. «А зачем?» Честно говоря, вообще не понимала, какое отношение ко мне имеет этот человек. «Может, отомстить хочет за то, что помешало украсть медальон?» — вспомнила я. Это было самое разумное объяснение происходящего, и господин тут же заговорил про него, словно прочитал мои мысли. «Помнишь случай в таверне?» — усмехнулся Райан. Я не хотела смотреть на него, вот совсем не хотела. Но его внешность все равно притягивала магнитом мой взгляд. Уж слишком красивое было лицо. Просто идеальное, в меру мужественное, но без грубых черт. «Ну?» «Точно хочет отомстить», — свербела мозг одна мысль. «Но зачем такие трудности?» — спорила с ней вторая. «Было совершенно бессмысленно отправляться в опасное плавание, чтобы спасти совершенно незнакомую девчонку. Безрассудность такого поступка успокаивала меня». «Ты помешала нам с Харди украсть у свата медальон с королевской печатью. Мы как раз и хотели остановить помолвку и спасти жизнь невесте». «Что?» — писклявым голоском спросила я. «Как?» В горле внезапно пересохло. Я зачерпнула воду, поднесла к губам. Но Райан оказался проворнее. Он ударил меня по руке, да так больно, что я взвизгнула. «Хочешь еще какую-нибудь заразу подхватить?» — рявкнул он и встал. Господин выскочил из источника, залез в мешок, с которым пришел, и вытащил оттуда глиняную бутылку. Он вернулся в воду и протянул ее мне. «Мог бы и словами предупредить», — обиженно пробормотала я. «Бить зачем?» «А я уже не знаю, чего еще от тебя ждать», — усмехнулся он. «Пей!» Я поднесла бутылку ко рту, сделала глоток и захлебнулась, закашлялась. Напиток был безумно горький и противный. «Ты хочешь меня отравить?» «Нет, вылечить. Как ты собралась в таком виде показываться хозяину острова?» «Какого?» «Острова Туманов». «Мы сейчас на нем?» — округлила я рот от удивления. «Нет, но он рядом, через пролив». «Это тот большой остров?» Я махнула в неопределенную сторону, но господин согласно кивнул. «А ты откуда знаешь, что это остров Туманов?» Подозрение все росло в душе. Паника вновь начала поднимать голову. Что-то мне не верилось в благородные порывы незнакомцев, отправившихся в опасный путь ради спасения неизвестной невесты. «Я там родился», — улыбнулся вдруг Райан. «И вырос». «Что?» Теперь я уже хрипела. Крупа в голове начала разрастаться, увеличиваться в объеме и превращаться в манную кашу. И вообще, что-то странное творилось с телом, оно стало легким, просто невесомым и словно перестало быть моим. «Ничего не понимаю». Я глубоко вдохнула и вдруг зевнула. «И ты мне так и не рассказал, как вы здесь очутились». «Скоро узнаешь». Голос Райана доносился будто издалека. Он вибрировал, менял тон, то взлетал к небу, то будто булькал в воде. «Спать. Как хочется спать», — мелькнула последняя мысль. А потом чувства, голоса, мысли — все переплелось в один клубок и вовсе пропало. Вернулись звуки не сразу. Вернее, я думала, что они и не исчезали, просто прервались на миг и снова вспыхнули. Но звуки были странные. Теперь я слышала множество голосов, словно вокруг меня была толпа. Я открыла глаза и резко села. Мне показалось, что у меня дежавю. Или судьба отбросила меня обратно, назад на корабль. Вокруг меня стояли матросы. Я видела капитана, Кока, Юнгу Верена и даже вперед смотрящего. А за их спинами стояли господин Райан, его помощник и подавальщик Бри. «Что происходит?» — закричала я в отчаянии. Я будто снова плыла к острову, только состав команды увеличился вдвое. «Лили, ты только не волнуйся!» Бри наклонился ко мне и протянул руку. «Его светлости пришлось тебя усыпить, чтобы вылечить от яда». «Но эти люди, они бросили меня!» Я встала, отбежала к мачтам, прислонилась спиной к одной из них и выставила перед грудью кулаки. «Больше ни одному мужику не поверю. Все они первостатейные лжецы и предатели». Ко мне на плечо опустилась Каркуша. «А это откуда взялась?» Я хлопала ресницами, ничего не понимая от ужаса. Мысли смешались в одну кучку и превратились в бесформенную кашу. Я была перепугана до смерти. «Лили, мы бросили, но мы же и спасли», — шагнул ко мне капитан. «Нет, не приближайтесь». «Успокойся, ты, наверное, голодна», — улыбнулся Кок. «Не смей мне ничего предлагать, не притронусь». «Лили, будь разумной девочкой», — попытался наладить контакт Верен. «Хватит! Заткнись!» И тут вышел из-за спин Райан. Не слушая моих воплей, не обращая внимания на удары, которыми я осыпала его грудь, он хорошенько встряхнул меня за плечи, заставил взглянуть в зеленые глаза. «Прекрати истерику. Дай все рассказать».